Глава 29. Возвращение зверя. Колонна выехала из гостиницы в 8 утра. Сара и ее сестры ехали со мной в Сёгуне. Вики была в очках, которые Сара попыталась кое-как починить, но надевать она могла их ненадолго. Они начинали раздражать. Слеттер? Даже и следа не было. Даст бог, он напорится на папашу Слеттера, и эта парочка друг друга аннулирует. Щеки Сары еще горели памятью предыдущей ночи. То и дело мы встречались взглядами и отводили глаза, улыбаясь нашей тайне. Я все время проверял в зеркале заднего вида, где там желтый микроавтобус. Если выхлоп от него шел голубым дымом, я был доволен. Это значило, что дефектный цилиндр все еще работает и жжет масло. Это было далеко от совершенства, но у Джо, которая была за рулем, все же оставалась в распоряжении достаточная тяга. Микроавтобус был доверху загружен консервированными овощами, не считая 5 пассажиров. Перед выездом Дэйв попытался уговорить меня бросить Сёгуна и поехать в микроавтобусе. Он сказал, что не хочет, чтобы я вел после таких ударов по голове. Я ему ответил, что не согласен, и сел в Сёгун. Покачивая головой и огорчаясь моим бунтарским поступком, он вернулся в головной автобус. Мы проехали уже 20 миль, когда Сара резко выдохнула. «Боже мой, вот тебе и на». В зеркале заднего вида по дороге выруливал серый Роллс-Ройс, перегоняя колонну. И вел его мистер Кошмар собственной персоной. «Так, Слеттер», — покачала головой Сара. «Он, значит, нас нашел. Посмотри ты на этого идиота, он же сейчас угробится». «Ура», — сказал я вполголоса. «Он бы сделал нам большое одолжение. Господи, что это он вытворяет?» Где Слеттер достал Роллс, я не знаю, но вел его так, что прочесал по длинной каменной стене, обдирая краску хрома зеркала, которые полетели дождем обломков. «Зачем он это делает?» — спросила Энн. «Потому что он совсем сумасшедший», — ответила Сара. «Я его давно знаю», — сказал я. «Он любит все ломать. Чем больше человек ценит вещь, тем этому гаду приятнее ее раздолбать». «Смотрите, он хочет переехать собаку!» — крикнула Вики. «Ой, он ее убил! Этот плохой человек убил щенка!» Я выглянул вдоль цепочки ползущих машин. Щенок попал между колесами, его не зацепило. Щенок, шатаясь, отступил на травяную обочину. Идущий за нами микроавтобус остановился, и Джо выскочила подобрать щенка. Она его оглядела, потом обняла, как ребенка, и бегом вернулась за руль. Слеттер прибавил скорости и исчез вдали. Колонна ползла дальше. Снова начался дождь, и крупные капли разбивались о машину стеклянными шариками. Мы проехали деревеньку, где был пруд с утками и сельская церквушка. «Ох», — сказала Вики, — «посмотрите на эту церковь. Правда, смешной Иисус?» «Головы вниз, девушки!» — быстро приказал я. — И так и держите. Сара, не смотри, оно того не стоит. Она отвернулась в другую сторону, где на пруду плавали утки. — А что такое? — я прошептал. — Когда ты последний раз видела Иисуса с часами на руке? Кто-то пригвоздил к кресту собственного сына. Местность переменилась. Поля вспухали холмами, и леса теряли ухоженный вид. Это мы покидали плоские поля, которые тянутся от Донкастера до Йорка. Деревни становились меньше, признаки цивилизации реже. Впечатление было такое, что криозоты, закончив дело со своими сыновьями и дочерьми, просто уходили из домов, присоединяясь к массовой миграции. На изгибе дороги аккуратно была выбита секция изгороди. Я увидел следы шин на дерне, ведущие к озеру. Над водой высилась верхняя половина серого Роллс-Ройса. Колонна притормозила, и Слеттер залез на передний грузовик. «Когда-нибудь он себе шею сломает», — сказал я. «Или кто-нибудь это вместо него сделает». Дождь пошел сильнее, клацая по металлическим деталям. Холмы затуманились. Мы выехали на автостраду, которая рассекала пейзаж пополам, и увидели, как они идут с севера на юг. Это было точно так, как я видел на автостраде у Вендбриджа, людская река. Взрослая порода человечества все еще шла на призыв чего-то чудесного, что нам не было видно. Сара посмотрела на меня расширенными глазами. «Ты мне это рассказывал, но представить себе это было невозможно. Посмотри на них всех. Посмотри на выражение лиц, как будто им обещали второе пришествие». «Страшно», — сказала Энн. Вики надела склеенные очки. «А мама с папой тоже там будут?» «Нет». «А почему у них такой вид у всех, как у детей в рождественское утро?» Я покачал головой. «Бог их знает». «Дэйв, давай двигаться. Здесь оставаться небезопасно». Мы поползли вдоль дороги, идущей параллельно шоссе, которое шло в глубокой прорези под нами. Травянистые склоны прорези были круты, но это не помешало бы криозотам по ним забраться. Я оглянулся на микроавтобус. К счастью, он все еще выплевывал достаточно голубого дыма. На переднем пассажирском сиденье какая-то девочка держала спасенного щенка. Ведя машину, я не мог удержаться от взглядов вниз на людскую реку. Один стоял на крыше машины посреди шоссе. Он глядел на юг, будто указывая направление подбородком. И когда мы проезжали над ним, его голова резко дернулась, как у завидевшего добычу ястреба. Глядя в эти горящие убийством глаза, я ощутил, как по моему телу прокатилась волна жидкого льда. «Скорее, Дэйв!» – прошипел я. «Они нас засекли!» Впереди наша дорога загибалась влево и пересекала шоссе по мосту. Головной автобус стал входить в поворот и остановился. Оттуда вылезли Дэйв и Джонатан. «Идиоты!» – я ударил кулаком по баранке. «Нельзя здесь останавливаться!» Внизу на шоссе ток людской реки остановился. Они заметили нас, и по толпе пробежала рябь. В голове колонны Дэйв и Джонатан что-то обсуждали, глядя на мост, на что-то, чего я не видел. «А черт! Сара, будь готова повести машину, если эти внизу полезут наверх!» «Куда ты, Ник? Останься!» «Не волнуйся, я только им дам как следует. Если тут застрять, мы все погибнем!» Вики и Энн завизжали от страха. Громко ругаясь, я изо всех сил побежал к голове колонны. «Что стряслось? Здесь нам нельзя стоять!» «Да, но дальше мы ехать и не можем!» «Какого это хрена не можем?» «Погляди!» На мосту сгрудились три обгорелые машины, загораживая дорогу. Я ударил ногой по камню. «Черт возьми, Дэйв, это же просто машины, мать их так! Нужно будет всем выйти, чтобы их откатить. Ага, и через 30 секунд нас разорвут на части. Ты что, не видел, что там на шоссе? Ник, приведи Мартина Дел Кофе, мы обсудим, как лучше. Засунь его себе в жопу, этого Дел Кофе, огрызнулся я. Эти обломки надо убрать сейчас. Я думаю, Ник... Нафиг, Дэйв! Вы двое обратно в автобус и будьте готовы ехать. Я побежал обратно к третьему грузовику и распахнул дверь. На месте отдыха запасного водителя лежал Слеттер, пялился в потолок и курил сигаретку. Я вспрыгнул на ступеньку и толкнул водителя. «Давай на пассажирское сиденье! Быстро! Хоть курту на колени! Давай, если хочешь дожить до обеда, Слеттер!» «Отвали, Атен! Я занят!» «А хочешь побиться об заклад?» «У тебя ничего нет, что мне надо! Или что я не мог бы так забрать! А вот есть!» «Литр водки. А у тебя, я знаю, ничего не осталось». Он поднял бровь с обычным своим видом. «Все я в гробу видал». Я надеялся, что мой выстрел наугад попал в цель, что он уже всю свою выпивку отлил под деревом. «Как, Слеттер, споришь? Или духу не хватит?» «О чем спор? Что ты не сможешь этим грузовиком убрать обломки машин за то время, что я добегу до своей машины?» Слеттер перелез на сиденье водителя и толкнул меня в грудь. Я полетел спиной на дорогу. Когда я поднялся на ноги, он уже врубил скорость и гнал грузовик вперед, как бронебойный снаряд. Слышно было, как вопит Курт. Я шел обратно к Сёгуну, глядя, как он вошел в поворот на двух колесах, загремел по мосту и ударил в сгоревшие машины. Танк не справился бы лучше. Спутанные обломки разлетелись, как сегменты паутины, взрывом стекла и металла. Грузовик взлетел на холм и остановился у вершины. Я добежал до Сёгуна, когда головной автобус уже проехал за грузовиком через мост. «Скорее, Ник, Они лезут по склонам!» Я посмотрел, куда показала Сара. Они поднимались, как полая вода. Сотни их были. Колонна медленно ползла вперед. Грузовик перед нами еще не тронулся. «Давай, давай! Господи, тебе что, шины прибили к дороге? О, наконец-то!» Мы поехали. Не так быстро, как мне хотелось бы, но все же эти идиоты двинулись, наконец, в нужную сторону. Я глянул в зеркало заднего вида на желтый микроавтобус, потом снова вперед, когда мы пересекали мосты. Вот гадство! Я вывернул голову, глядя назад. В выхлопе микроавтобуса не было голубого дыма. Цилиндр снова забарахлил. «Езжай дальше, деточка, ну давай!» – шептал я. Сёгун был уже на мосту. Микроавтобус следом. Я видел, как хмурится Джо. Что-то не так, но она все же заставляла мотор тащить их вперед. Рядом с ней девочка прижимала к груди щенка. Мы стали въезжать на холм. Я поглядел вниз, на шоссе. Часть толпы преодолела склон и преследовала нас через мост. Они бежали бегом. Сара стиснула мою руку. «Ты посмотри туда!» «Хреново! Еще сотни гадов лезли на склон с нашей стороны!» Я бросил взгляд на микроавтобус. «Все еще едет!» Я переключил передачу, и мы стали взбираться на кручу. Микроавтобус ехал за нами, но медленнее. Пока я смотрел, он дернулся, остановился и покатился назад. «Господи, он застрял!» «Можно стоять на берегу и кричать волне, чтобы она остановилась. Остановится она, как же!» Зарычит и накроет весь песок. Я кричал им, чтобы остановились. Они не остановились. Волна сумасшедших молча захлестнула микроавтобус. И все. Он скрылся под грудой тел, которые колотили по машине, будто это был монстр, угрожающий их жизни. Боковое окно разлетелось брызгами. Я сидел в ползущем вверх сёгуне и видел, как глядит на меня Джо, вцепившись в рулевое колесо руками. Девочка рядом с ней еще крепче прижала к груди щенка и закрыла рукой его испуганные глаза. И больше их не было видно. Остались только шевелящиеся тела сотен людей, накрывших микроавтобус. Никто ничего не говорил. И молчание звенело, как колокол в вакууме. Я поехал вслед за колонной, ползущей к темным холмам. Дождь стал сильнее. Машину заполнил холод. Тонкая ниточка перепуганного человечества ползла между черным небом и мокрой землей. Там, в затоптанных насмерть на дороге, мы провидели свое будущее. У нас не было надежды. И оставалось нам только двигаться вперед и молить Бога, чтобы нас не настигла следующая за нами тень смерти. По крайней мере, не сейчас.